Глава 14. Эва. В отличие от меня, он будто успевает принять лошадиную дозу транквилизаторов. Если мое сердце заходится бешеным ритмом, стучит в грудине, норовя вот-вот проломить ее и выпрыгнуть наружу, то Кай каким-то странным недоразумением судьбы, наоборот, внезапно совершенно спокоен. «Помнишь, я дал тебе слово, что ничего плохого с тобой не случится», — шепчет в обманчивом обещании. «Забудь». Это была одноразовая акция моей щедрости. Закончилась. И да, сопротивляйся, моя хорошая девочка, выносит хладнокровным вердиктом. Такому больному ублюдку, как я, зеркалит мои же сказанные в запале слова, это обязательно понравится. Его дыхание на моей коже ровное, медленное, пусть и тяжелое. Голос, раздающийся над самым ухом, тихий, плавный, тягучий. Все это пугает куда сильнее, нежели все то, что он произносит. Я малодушно зажмуриваюсь, вся сжимаюсь в меру возможного и жду самого худшего. Чего еще ожидать от того, кто полностью владеет ситуацией? Я фактически распята под ним, абсолютно беспомощна. Он нависает сверху, придавливает своим весом, прижимается вплотную. Исходящий от него жар сочится даже сквозь одежду, его одежду. Оттого собственная нагота ощущается лишь куда острей. Я почти тону в захлестнувшем чувстве собственной уязвимости. И совершенно точно не готова к тому моменту, когда его губы задевают мою шею, оставляя невесомый влажный след. Нежный, неспешный, ласковый, порочный. Почти поцелуй. Он же мой вынесенный приговор. Еще два дня назад мне пришлось отказаться от тебя. Но в итоге ты сама ко мне пришла, продолжает рассказывать мужчина, временно притормозив, и лишь для того, чтобы оставить еще один поцелуй, на этот раз на стыке моего надплечья. Сама предложила себя в качестве расплаты. Сама все изменила. Развязала мне руки, вложила все козыри. Напоминает и об этом, сдвинувшись чуть ниже, оставляя новый влажный след на моей коже и вместе с ним что-то куда более весомое в душе. Поверь, я не упущу ни одного мгновения, воспользуюсь каждым сполна, ангелочек. Буду наслаждаться тобой. Очень-очень долго. Откровенно дразнит, а может, снова обещает. Тебе тоже понравится. Со временем. Целует снова и снова, еще и еще. Кажется, не собирается оставить без внимания ни дюйма моего тела. Я быстро теряю счет. Поцелуем, прикосновением, времени. Раз за разом кусаю свои губы, вновь и вновь. Изо всех сил цепляюсь за пленительные путы над головой, будто они тот самый якорь, что не позволит заплутать в разбушевавшихся ощущениях. Отчаянно мечтаю, чтобы он прекратил, но он не прекращает. Даже после того, как я наступаю собственной гордости на горло и тихонечко прошу «Кай!». Должно быть, мне стоит быть намного громче. Не только по имени позвать, еще что-нибудь сказать. И я честно пытаюсь, но вряд ли выходит достаточно красноречиво. Ответ куда неотвратимее и ярче. Им становится еще один обжигающий мой разум след. Уже не целует, бесстыдно облизывает, задевает языком бешено толкающийся в вене пульс, смещается ниже, ласкает ключицы. Ведет одному ему известный по моему телу узор. Он откликается адовой дрожью по моей коже, пробирается намного глубже, въедается внутрь. Я стараюсь дышать ровнее, борюсь с желанием поддаться. Надолго ли? Не уверена, насколько хватит моих сил. Стоит его пальцем сомкнуться на моей груди, сжать соски чуточку сильнее, накрыть своим умелым ртом, и я опять кусаю губы, чтобы перебить очередное пронзающее чувство. Это все совершенно неправильно, неприемлемо и аморально, как тысячи грехов, их воплощение в нем одном. И да, я падаю и пропадаю в этой нечестивой бездне. Если в голове и существует хоть что-либо отдаленно разумное, то не после того, как его поцелуи опускаются все ниже и ниже, к моим бедрам, а потом и вовсе между моих ног. Ох! Не имею ни малейшего понятия, с каких пор умею и хочу выгибаться настолько глубоко и резко. Меня почти ломает, швыряет навстречу этому абсолютному безумству, настолько восхитительно чувствует все. Представить не могу, насколько же там охрененно влажно, не контролирую ни себя, ни то, что происходит. Весь мир не важен, Теряю память, в моих глазах темно, я задыхаюсь и, кажется, собираюсь придушить его самого. Столь плотно прижимаются к нему мои колени, а мне самой до одури лишь хочется еще и еще. Но то я, не он. Кай совершенно точно знает, что со мной вытворяет. Совсем не прекращает. Ловит, фиксирует, возвращает обратно, давит на низ живота, вживает меня ягодицами в матрас. На контрасте нежно гладит мои бедра, раскрывает, опять целует и слегка прикусывает. В считанные мгновения усиливает мое помешательство тысячекратно. Всего один толчок в меня его пальцев. Оргазм накрывает шквалом, погребает, вышвыривает в альтернативную реальность. До судорог в лодыжках, до онемения и глухоты. И все, нет больше меня, лишь чистая эйфория. В ней до того прекрасно и легко, что, пожалуй, я тут и останусь. Кай. Плеск морской волны, шум работающей техники и монотонный доклад, стоящего за спиной управляющего зоной портовой разгрузки, все перемешивается в моей голове, превращаясь в кучу дерьма, которое пытаюсь разгрести весь день, но пока удается откровенно паршиво. Вероятно, пятая порция водки была лишней. А может, просто не стоило прикасаться к девчонке и дать ей время немного свыкнуться с новыми обстоятельствами в ее жизни. С моим присутствием в ней свыкнуться. Хотя кому я вру? Даже ощущая себя последним ублюдком, каким она меня называет этим утром, я все равно ловлю чистейший безоговорочный кайф от малейшей ее реакции, стоит дотронуться, в голодном желании проделать с ней все те же порожденные моим извращенным разумом номера, что жрут мой мозг при виде ее грешно-алых губ. Не могу остановиться. Торможу себя, насколько хватает выдержки, и все равно слетаю с катушек. Если прошедшей ночью после того, как осознаю, кто она, всего лишь пытаюсь понять, насколько же Эва искусна по части обмана и как далеко готова зайти в этой игре, то все, что после... Неумелая, даже самая дешевая уличная шлюха, и та сосет с куда большим рвением и энтузиазмом. И ведь все равно чуть не спустил в первую же секунду, как какой-нибудь зеленый мальчишка, впервые вставивший девицы. Даже акушерку позвал, чтоб удостовериться. У самого духа не хватило. Не после того, как она на протяжении целого часа рыдала под звуки включенной воды в душевой. И ведь не должна меня задевать вся эта муть женской логикой, но будто в грудине раскаленная арматурина засела, так запекло внутри. Оставил в покое, чтоб в себя пришла. Если б не выбесила потом, может, и тогда бы сдержался. Что я там про искусство обмана вещал? Пытался понять, насколько же она хороша в этом, а в итоге обманулся сам. Каждым взглядом и жестом. А теперь, как лишнее подтверждение ее оскорблениям, чувствую себя полнейшим ничтожеством, столь грязно и низко поступившим с той, кто абсолютно беззащитна передо мной. Хотя последнее явное преувеличение. Одна это ее существующая гребаная уязвимость ставит самого на колени. И похрен, что по факту это она сама передо мной в такой позе в реальности. Херня полная. Не бывает, чтоб зависеть от кого-либо настолько сильно, что опомниться не успел, а уже за потроха на крюк для освежевания подвешен. Трепыхайся сколько угодно, не соскочить. Если бы взяла тот скальпель, что сжимала в своих красивых тонких пальчиках, и всадила бы мне в грудину, наверняка было бы не столь невыносимо, чем просто смотреть на нее. Смотреть и знать, что в зеленых глазах будет жить лишь чистая ненависть за все то, что сделал. И сделаю. В конце концов, когда человек собирается сожрать кусок отборного стейка, он его берет, жарит и проглатывает. Ему неинтересна история коровы. Вот и появившийся Адам оказывается того же мнения. «Ты проявляешь слабость», – выдает без лишних прелюдий, остановившись сбоку, чуть левее, складывая руки на перила ограждения балкона. «А когда человек проявляет слабость, по ней бьют и ломают, сам знаешь. Не мне тебя учить», – вздыхает тоскливо, едва я сосредотачиваю на нем свое внимание. Тот, кто до его появления накидывает мне информацию о текущем положении дел в этой части бизнеса, что мы отжали у Вайса, куда-то девается. То ли Адам от него избавляется, то ли сам линяет, поняв, что я его не слушаю, то ли заканчивает и потому сваливает, хрен его знает. Как вспоминаю, так и забываю. «Ты сломаешься, если продолжишь в том же духе. Завязывай страдать херней», — продолжает Адам. «Не становись своим врагом. Ты же не Рейнард Вайс. Не твори такую дичь. Отпусти девчонку или прикончи. Все бы ничего, если бы не последнее. Она будет жить. В моих словах куда больше враждебности, нежели собираюсь вложить, а шаг в сторону кровного брата выглядит скорее как предупреждение и призыв ему заткнуться, нежели готовность продолжать разговор в том же направлении. И я, и он оба слишком хорошо знаем это, чтобы спорить дальше. Но то мы. «Да кто же сомневается?» – доносится самодовольным от присоединившегося Айзека. «Недолго и паршиво. Если учесть твою компанию. Но будет. Ты это имел в виду? Все же такие нежные цветочки, как твоя хорошая девочка Эва, в неволе не цветут. Очень быстро вянут, засыхают и гибнут. Сами по себе. Тогда и убивать не придется. Сама загнется». Невольно морщусь, будто он мне тухлую рыбину под нос подсовывает, а не свои выводы делает. Прав ведь? Вот и молчу. Хотя кто бы знал, чего мне это стоит. Все же тяжело молчать, когда зверь внутри не замолкает. И словно мало того, не просто замолкает, нашептывая на каждое его слово десятки своих в противовес, толкает на самые дебильные поступки, какие я только мог бы сотворить. Например, в мозгах вспыхивает слишком лютое желание свернуть шею болтливому Айзеку, чтоб уж наверняка прикусил свой длинный язык. Он всегда таким был, и для меня это совсем не новость. Но именно здесь и сейчас эта особенность вдруг начинает дичайше раздражать. Вкупе с тем, что именно его задачей было проследить и проверить девчонку, а он так сильно по итогу напортачил. Хорошо, как и Адам, Айзек быстро проникается видом моей перекошенной физиономии, возвращается к изначальной причине того, зачем мы все тут собираемся. А если серьезно, проговаривает Айзек, в отличие от того же меня или Адама, которые проводят тут полдня, только приехавший в портовую зону. Вайс готов на любые условия. Можем брать, что хотим, препятствовать не станет. Говорит, обозначает итог своей поездки, взамен просит, фактически умоляет лишь об одном. Отдать дочь. Желчно ухмыляется. То есть можем хоть сейчас повторить вчерашний сорвавшийся междоусобчик. Его жизнь в обмен на ее жизнь, с нехилым бонусом в придачу из всего, что у него есть. То есть все-таки не до такой степени ублюдок. Хотя какая мне разница? Тот факт, что он стареет и в нем под занавес костлявой просыпается что-то человеческое, совсем не отменяет его прошлых заслуг. К тому же все его собранные за жизнь бонусы мы и так присвоили. К концу дня даже документально оформлено будет. А значит... Нет, отворачиваясь от братьев, вновь уставившись в линию горизонта. И без того большую часть ночи провожу в раздумьях, как разгрести все то, что успеваю натворить, так что никаких сомнений быть не может. Что бы и сколько он ни обещал. Все нужные мне выводы давно сделаны. Остается лишь озвучить. Пусть пишет повинную. Признается в убийстве моих родителей. На другие его грехи мне плевать, сам не лучше». Потом пусть идет с этой повинной к законникам. У него есть 2 часа, чтобы сесть за решетку. Выношу свой вердикт. У обоих собеседников явно челюсть отвисает от такой проявленной милости. Не смотрю на них, но так и чую, как они буравят недоуменными взглядами мою спину. Повисшее следом молчание – лишнее подтверждение их реакции. Проходит не меньше минуты, прежде чем разговор возобновляется. «И тогда ты девчонку отпустишь?» – вздыхает Адам. «Разумеется», – встречно ухмыляюсь я, – «нет». Кислая физиономия стоящего поблизости становится еще более кислой и угрюмой. «С одной стороны, разумно», – комментирует Адам. «За колючку у него будет куда меньше шансов предпринять что-либо, чтобы забрать дочь самому, когда придет в себя, поднимется с колен и встанет на ноги», – протягивает задумчиво. «Но с другой…» – замолкает, не договаривает. «С другой, такому, как Вайс, и небо в клетку не помеха», – подхватывает Айзек. «И никакой расплаты ты этим не добьешься. Усложнишь все, но не добьешься. Врагов у нас лишь знатно прибавится, и головоломка станет масштабнее». Не сказать, что и в этом он не прав. «Да, сперва план был другой. Но мне так даже больше нравится. Чем отправить ублюдка в ад, устроить чистилище ему здесь, наяву. Будет спать и видеть, как избавиться, если, конечно, сможет уснуть. Молиться на это свое избавление будет, но ни хера у него не выйдет. Если не согласны, никого заставлять не стану. И сам справлюсь. Все-таки каждый из вас подписывался на иное. Ответом становится недовольное ворчание Айзека и мрачное молчание Адама, хотя и то длится недолго. «Пойду закину весточку», — разворачивается прочь блондин. Он уходит, а Адам по-прежнему хранит мрачное молчание, сверлит меня тяжелым взглядом и явно не одобряет. «Что?» — не выдерживаю я первым. «Уж лучше бы ты в самом деле пристрелил их обоих».